Словарь терминов. Абсолютная звездная величина. Видимая звездная величина, которую имела бы звезда, если бы находилась на расстоянии 10 парсеков, принятом в качестве стандарта. Абсолютная звездная величина Солнца равна 4,85. Абсолютная яркость. Полная светимость объекта. Адиабатические флуктуации. Флуктуации плотности как вещества, так и излучения, когда некоторый объем Вселенной испытывает сжатие, но так, что излучение при этом наружу не выходит. До эпохи отделения излучения от вещества адиабатические флуктуации вели себя как волны в масштабах меньше размера горизонта. После отделения излучения от вещества вступает в игру гравитационная неустойчивость в масштабах больше, чем примерно 10-13 степени масс Солнца. Меньше адиабатические флуктуации должны были к этому времени уже затухнуть в более ранние эпохи. Адрон – любая элементарная частица, включая мезоны и барионы, которые участвуют в сильных ядерных взаимодействиях. Адронная эра – промежуток времени, длившийся вплоть до примерно 10⁻⁴ степени секунды после Большого взрыва, когда во Вселенной доминировало вещество, включающее адроны, находящиеся в равновесии с полем излучения. Адронная эра закончилась, когда характерная энергия фотонов упала ниже температуры, соответствующей массе покоя пиона, то есть пи-мезона, составляющей 270 электронных масс. После этого осталось совсем мало адронов, приблизительно 1 адрон на каждые 10⁸ степени фотонов. Аккумуляции теория. Теория, согласно которой планеты Земли сталкиваются друг с другом и сливаются, накапливая в конце концов достаточное для образования планет количество вещества. Альф-Вена-Клейна космологическая модель. В этой модели ранняя Вселенная представляется в виде гигантского сжимающегося сферического облака из вещества и антивещества. Когда достигается некоторая критическая плотность, вещество и антивещество начинают аннигилировать, и выделение излучения и энергии при аннигиляции приводит к расширению Вселенной. Эта модель расширяющейся Вселенной сталкивается со многими трудностями и сильно противоречит совокупности наблюдательных данных. Ангстрем. Мера длины 1 ангстрем равен 10⁻⁸ степени сантиметров. Анизотропия – нарушение изотропии, то есть зависимость от направления. Антинейтрино – античастица по отношению к нейтрино. Антипротон – античастица по отношению к протону, имеющий ту же массу и тот же спин, что и протон, но противоположный отрицательный заряд. Античастица – элементарная частица, которая по отношению к своей частице имеет противоположный заряд, а во всем остальном тождественна частице. Большая часть наблюдаемой Вселенной состоит из частиц и вещества, а не античастиц и антивещества. Астероиды – малые, похожие на планеты, тела в Солнечной системе. К настоящему времени их обнаружено более 1800 штук, и, возможно, существуют миллионы астероидов еще меньших размеров. Самый большой из астероидов, Церера, имеет диаметр около 1000 км, и масса его составляет 2⁻⁴ степени масс Земли. Суммарная масса всех астероидов, по-видимому, не превышает 10 масс Церера. Астрономическая единица. Среднее расстояние между Землей и Солнцем равное 1,496 умножить на 10⁻⁰ степени сантиметров. Или 8,31 световым минутам.